Часть 13. Строго говоря, знаков катакана с четырьмя чертами не два. Если учесть все звонки, то их количество заметно вырастет. Потому что благодаря озвончению знаки с двумя чертами по типу «ка» или «су» становятся «га» и «дзу» соответственно, приобретая две дополнительные черты. Однако их можно не рассматривать. Ведь в том предложении дан намек. «Нигори наки сикаку». Четыре черты без озвончения. Нигори имеет два значения – мутность и знак озвончения. Звонки и полузвонки можно отбросить сразу. Ха-ха, а я-то так прицепился к мутности и жидкостям с полужидкостями. Этот иероглиф сам по себе мутный, да? Имелось-то в виду другое. Звонкие и полузвонкие звуки, записанные катаканой. К твоему сведению, в катакане среди полузвонких звуков нет ни одного знака с четырьмя чертами. А, даже так. К моему сведению, говорите? Да, я в полном восхищении. Вижу, вы долго думали о проблеме с Руга-сэмпай. Ваш склад ума явно отличается от моего. Не знаю, насколько серьезно он это сказал, но я покорно приму его комплимент. И пускай мне помогла мама, появившаяся в облике старой знакомой и соперницы, понять ее подсказку было ох как непросто. Она сказала, что прозвище Гамбору Суругатян получилось мутноватым, но на самом деле говорила об озвончении моей фамилии. Если мать думала, что ее дочь обладает телепатическими способностями, и в лёд догадается о том, что ей указывают на превращение слога «ка» в «га», то я просто теряюсь. И тем не менее, Суруга-сэмпай, не отрицайте, что не знаете, как быть дальше, хоть и сообразили, какие слова имелись в виду, не так ли? Вы утверждаете, что нас интересуют знаки катакана с четырьмя чертами. Но почему это не может быть хирогана? У хирогана ведь тоже простая структура знаков. Продолжал настаивать на своем Оги-кун. Хирогана посложнее катаканы, несмотря на то, что структура знаков в ней тоже простая. На самом деле знаков с четырьмя чертами за вычетом звонких и полузвонких там будет четыре. Четыре. Повторил за мной Оги-кун. Да, четыре. Ки, та, на и хо. Только этот вариант нам не подходит. Я не понимаю. Четыре знака, два знака. Не буду заходить так далеко, чтобы называть это погрешностью, но я не могу отделаться от мысли, что здесь нет большой разницы. Но ки, та, на и хо – это даже не слово, а просто набор бессмысленных звуков, разве нет? Здесь и читать нечего. Ну да, нечего. Было бы здесь ки, та, на и... Грязный. Китанай. «Слово описывало бы вашу комнату, Суруга-сэмпай!» Сказав такую жестокую вещь, Оги-кун продолжил говорить со слова «кстати». «Кстати, а что там за знаки катаканы с четырьмя чертами без озвончения?» «Не и хо». «Не и хо?» «Не? Хо?» «Так из этих двух звуков тем более не выйдет ничего осмысленного, потому что нет такого слова!» «Стоп!» И тут Оги-кун все понял. Или притворился, что понял. Но да, в этом предложении подсказки не указано, что знаки должны идти по порядку, как они стоят в слоговой азбуке. Поэтому можно заняться перестановкой и сочетанием. Как ни крути, ки, та, на и хо, из них слова не соберешь. А вот в случае с не и хо, хо, не, костяк, тихо пробормотал себе под нос Оги-кун и опустил взгляд, прочитав нужную строчку в самой середине листа соломенной бумаги. Да, среди предложений, где упоминаются части тела, есть одно со словом «костяк». Мама сделала все, чтобы скрыть его, как дерево в лесу, будто само упоминание случайно. Но мы однозначно нашли верное. «Соедини костяк», – прочитал вслух Оги-кун. Из всех предложений только одно наш экзаменатор выделил как важное. Нигоринаки Сикаку Яма заставила его выделяться, так? То есть, читая знаки с четырьмя чертами без озвончения, другими словами означает, читая предложение со словом «костяк»? Но что скажешь? Договорив до конца, я вдруг растеряла всякую уверенность в своей правоте и робко спросила у Оги-куна, что он думает. Несмотря на то, что меня расхваливают, называя первоклассной баскетболисткой и звездой старшей школы на Аэцу, по сути, я остаюсь человеком посредственным. Нет возражений. Да и не думаю, что можно истолковать как-то иначе. Давайте тогда формально откажемся от всех других гипотез, которые заготовил я. Прямо не узнаю вас, Суруга-сэмпай. Думал, вы куда глупее. Это уже слишком. Впрочем, от его слов у меня отлегло от сердца. К тому же я не хочу узнавать и о других гипотезах. Видимо, выводы, к которым пришел Кахай, пока разговаривал по телефону, в целом похожи на мои. Поэтому неудивительно, что он спокойно отказался от них. Ладно, похвали еще. Мне приятно. Ха-ха, у меня тоже отлегло от сердца. Крайне обожаемая мною сэмпай оказалась не такой глупой, как я думал. Итак, давайте перейдем к следующему шагу. Я назову это вторым этапом, поскольку от ложных предположений мы отказались. Давайте внимательно прочтем нужное предложение и подумаем над его смыслом. Соедини костяк. Не станем же мы в самом деле соединять кости человека? А вот бы нужным предложением оказалось «приподними грудь». От всей души скорбел Оги-кун. Да будь это предложение нужным, мой Кахай выдал бы новую порцию дурацких шуток. Выдал бы. Впрочем, переходить ко второму этапу не надо. Как и предпринимать последующие шаги куда бы то ни было. Мы уже достигли своей цели. Оги-кун, если прочитать это предложение, вырвав из контекста, то вовсе не обязательно под костяком понимать кости живых существ. Ты так не думаешь? Я указала в сторону. Туда, где стояла Фусума, в которой изначально было спрятано зашифрованное послание. Пробитая Фусума, через дыру в которой виднелось, что у нее внутри. У Фусумы, как и у человека, есть нутро. Обычно никто не осознает этот факт, пользуясь перегородками изо дня в день. Деревянные рамы, тонкие прямоугольные рейки – это и есть костяк Фусумы.